Глава 28. Мутанты пропавшей экспедиции. Обычно мы старались, чтобы человек, несший динамитные патроны, находился на некотором расстоянии от того, кто нес гремучую ртуть. Академик Александр Ферсман. Вышагнув из ведьмарской двери, Рина ожидала, что окажется в привычном подземье, но оказалась в длинном помещении с мощными сводами и облупленными стенами, больше смахивающим на заброшенный тир. Нового здесь было немного, только легкие защитные скафандры, приготовленные для них. Дверь, из которой они появились, была нарисована на стене и имела порядковый номер 008. Родион и Ул переглянулись. Двери, нумерации которых начиналась с нуля, имели особое значение для ведьмарей и охранялись более тщательно. А если уж с двух нулей, так тут вообще. «Где мы?» — спросила Юля. «В нашем опорном пункте между Копытовым и Наумовым», — пояснил Делибаш. «Старый шнеровский тоннель под нами. Если срезать путь, то отсюда. Можно еще через форт Сикача, там короче, но вы сами не захотели. А проход в тоннеле там». Он кивнул на массивную дверь в углу. «Это была уже без всяких номеров. Просто мощная дверь, как в бомбоубежище». «Грязноватый у вас опорный пункт», — попеняла Юля, созерцая ржавые металлические конструкции, которые должны были служить многоэтажными кроватями, но больше смахивали на малярные козлы. «Подзапущен, конечно. Построен в 60-е годы, способен выдержать бомбежку атакующими закладками», — терпеливо сказал Делибаш. Юля прокрутила на пальце янтарный брелок. «Снаружи-то выдержит, а вот изнутри...» «Выглядит так, будто эта бомбежка уже состоялась», — задиристо заявила она. Зато шарманщик чувствовал себя здесь как дома. Нес какую-то чушь, кудахтал, всех поправлял, но тотчас похватывался и обращался к самому себе. «Гений! Ты всем надоел! Выруби звук!» Однако, несмотря на это, звук не вырубал. «Чудное местечко!» — тарахтел он. «Стиль лофт, остатки старой проводки, ржавый насос и чудный новенький электрощит. Надо же, работает! Секач толковый мужик. А тут у нас что? Компрессор на колесной тележке. Интересно, подшипники живые или ржавчина съела?» Шарманщик грудью навалился на тележку. Тележка со скрежетом сдвинулась и остановилась. «Вопрос закрыт. Тут подшипниками и не пахнет», — сказал шарманщик. Делибаш облачился в скафандр. Его примеру последовали все, кроме Гамова, который считал себя достаточно экипированным, и шарманщика, который на все имел свой взгляд. «И что, эта штука нас спасет?» — спросила Рина. Делибаш пожал плечами. «Как повезет». Редя и Редедя вдвоем провернули запор гермодвери. Потому какие усилия прилагали эти крепыши, Рина могла предположить, сколько эта дверь весит. Вниз уходила узкая бетонная лестница. Лифт предусмотрен не был, хотя в идущей параллельно шахте имелся подъемник для спуска моторов, баллонов и прочего оборудования. Шарманщик даже отыскал, где этот подъемник включается. «Рубильник по всем нормам каменного века. Два провода напрямую и деревянная колотушка для размыкания сети. Все, отбираю у секача невидимую медальку обратно. А это что? Огнетушитель? Да тут кроме этого огнетушителя и гореть-то нечему». Лестница продолжала спускаться, однообразно петляя. Боброк тяжело дышал. Негнущаяся нога — не лучший друг ступеней, да и острый наконечник трости не воткнешь в бетон. Изредка встречались металлические двери, некоторые имели следы сварки. Даже отработанные электроды под ногами валялись. «Какой замочек!» — умилился шарманщик, показывая Рине на одну из дверей. «Холодная война! Атомный амбар номер 3!» «Такой и арматурными ножницами не перекусишь, разве что с гидравликой!» Еще сотня ступеней, и лестница закончилась. Перед ними была еще одна гермодверь. Делибаш уткнулся в карту. «Пришли. Дальше ваши старые шныровские туннели и всякая аномальщина», — мрачно произнес он. «Как-то ты не слишком вдохновлен», — сказал Родион. «Моя специализация — небо, а обществом шныров меня наказали за то, что я не прикончил тогда Гиел». «А кто у вас по подземьям?» Делибаш ткнул пальцем в шарманщика. Тот стащил с себя лыжную шапку и вывернул ее на другую сторону. На шапке у него оказалась круглая эмблема летучей мыши, сидящей на стилизованном черепе, а под шапкой — маленькая бритая голова и круглые уши. «Старый диггер и старый дезертир», — представился он. «Как я вообще оказался у Тиля? Его берсерки заблудились в туннелях, запаниковали и уже прикидывали, кто у них самый толстый и самый вялый, чтобы начинать им потихоньку питаться. И тут, на их счастье, появился я. Ну, а дальше слезы благодарности, угрозы прикончить меня, если я их не выведу, и прочее традиционное поведение. Короче говоря, я завис». Редя и Редедя справились с очередной гермодверью. Открылся полукруглый туннель. Это был тот же туннель, по которому шел Витяра, но находящийся дальше той точки, где он ухнул вниз. Экспедиция, сильно растянувшись и подсвечивая фонарями, двигалась по туннелю. Первыми шли Юля, Родион и Делибаш. За ними Редя и Редедя, прочие где-то посередине, группируясь вокруг кавалерии. Боброк замыкал и часто останавливался, чтобы отдохнуть. Гамов пытался пробиться к Насте, но она всякий раз незаметно уклонялась и присоединялась то к Сухану, то к Родиону, то к Боброку. В такое общество Гамов соваться не решался. Наконец Гамов подстерег ее, когда она затягивала шнурки на ботинке. «Почему? Ну скажи, почему?» — спросил он шепотом. «Топай, вдова. Займись себя чем-нибудь. Я не могу вечно изобретать для тебя занятия», — отрезала Настя. Гамов смиренно опустил глазки. Настя готова была поспорить, что он подумал, а вот оно в чем дело. Ну и другой вывод, что если женщина разговаривает, значит, она не так уж обижена. Пусть выскажет все, что у нее на душе, и простит. Ну уж нет уж, притворюшка, тут ты ошибся. С Рузией хлопот было не меньше. Он постоянно поскальзывался, оступался, во что-нибудь врезался. Присутствие Насты так на него действовало. Подсознание говорило Рузии, что надо срочно попасть в больницу, чтобы Наста за ним ухаживала, и у нее не было бы времени встречаться с Гамовым. «Ты же видел, что сюда наступать нельзя», — сказала Наста, когда Рузи в очередной раз обрушился посреди коридора. «Как я мог это видеть, когда все тут нормально прошли, даже Боброк прошел, а он толще меня?» — возразил Рузя. «Боброк не только толще тебя, он еще и умнее», — сказала Наста с досадой. Получив такую отповедь, Рузи изменил тактику. Принялся опекать Насту и предлагал ей котлетки из баночки. «Я в скафандре вообще-то», — напомнила Наста. «Так что тебе теперь с голоду умирать? Ну, давай засунем котлетку под стеклышко. Оно же открывается», — Когда же Наста сгоряча запустила банкой в стену, Рузи решил, что все дело тут в Гамове, и открыл на него настоящую охоту. «Ой, у меня на Гамыче бульон протек, ой, а я ему на ногу термос уронил!» То и дело восклицал он дрожащим голосом. Некоторое время Гамов терпел, а потом предупредил: «Если не перестанешь, я тебе врежу». «Попробуй только». «Ну давай, вдова», — сказала Наста, мгновенно вставая на защиту Рузи. Гамов притих, Рузи просиял. Его тактика сработала. Подземье действовало на шарманщика своеобразно. Старый диггер-дезертир разговаривал сам с собой, пел, хихикал. В его голове явно протекало несколько параллельных мыслительных процессов. Порой он останавливался, всматривался в какую-нибудь трещину и напряженно задумывался. «Почему ты не первый идешь, если знаешь подземье?» — поинтересовался у него Сухан. Шарманщик достал светодиодный фонарик и прикрепил его на шапочку. «Всех подземий знать нельзя», — сказал он. «Опять же, тут больно много умных и харизматичных. Меня будут слушать не раньше, чем кого-нибудь кокнут». «А что, кого-то могут кокнуть?» — заинтересовался Сухан. Шарманщик притворился, что не услышал, таинственно ухмыльнулся и пошел по тоннелю, размахивая лопатой и напевая. На повороте он будто случайно приостановился и придержал Рину за плечо. «Притормози», — шепнул он. «Понюхай воздух. Чуешь, чем пахнет?» «Ничем, я в скафандре». «Вот», — сказал шарманщик. «Поэтому и не надо быть в скафандре. Облако белое видишь?» Рина разглядела белую дымку, похожую на пар из прорванной трубы. До облака было еще далеко, только отдельные клочья его сюда доползали. «Держи респиратор», — велел шарманщик. «Тут не какие-то фильтры, как в скафандрах секача, тут песок с двушки». «Откуда он у вас?» «Да знаешь ли, достать пока можно». Позади Ирины и шарманщика, перегораживающих проход, начали скапливаться остальные. Подошли Сашка, Гамов, Наста, Рузя, Ул и Боброк. Шарманщик тоже раздал им респираторы, хотя и поворчал, что для шныров ему жалко. В респираторах все сразу стали похожи на дружелюбных свинок, а Ул, которому достался противогаз устаревшего образца с длинной трубкой, тогда же и на слоника. Фигуры, идущие впереди, скрылись в белой дымке. «А теперь бегите вперед и разнимайте!» — велел шарманщик. «Кого?» — спросил Гамов. «Разве кто-то дерется?» «Скоро будут. Шныры держат шныров, а мы своих». И шарманщик метнулся вперед. Когда Сашка, добежав, нырнул в туман, там уже шла настоящая свалка. Родион вцепился в Делебаша. Сухан наседал на Редедю. Редедя пятился, готовый пустить в ход варяжскую секиру. Рядом с ним вырос Ул со шнепером. «Куда перехватил секиру всей рукой? Расслабь пальцы!» — велел он грозно. Редедя, разумеется, не только не расслабил пальцы, но и перехватил секиру так, чтобы рубануть Ула от всей души. В последнюю секунду Сашка сшиб с ног Ула, а шарманщик, ударив Редедю по запястью ручкой саперки, вышиб у него секиру. Вокруг них сгрудились остальные. Боброк, навалившись грузно, как медведь, сидел на спине у Реди, держал его и монотонно повторил ему в ухо: «Да не дергайся, дурак! Уж если я дохромал, то не отпущу!» Гамов с Рузей растаскивали Родиона и Делебаша. В руке у Родиона уже сверкал нож. Делебаш вцепился ему в запястье левой рукой. Правый же пытался дотянуться до своего арбалета. Рина попробовала разнять их. Куда там? Силы были явно неравны. Кто-то сзади рванул ее за ногу, и она покатилась по полу. В шаге от нее Сашка барахтался с Улом, старавшимся боднуть его чугунным лбом. Решение пришло мгновенно. Рина отдернула рукав, коснулась гепардом земли и изо всех сил стала транслировать дружелюбные мысли, что было совсем непросто, учитывая, что каждую секунду кто-нибудь норовил наступить ей на пальцы. Тогда вместо дружелюбия из Рины начинала лезть вредность, и дерущиеся шныры и берсерки, находящиеся в ней в одном эмоциональном коконе, начинали смешно повизгивать, как две сцепившиеся в гримерке модели. Рина зажмурилась и изо всех сил взяла себя в руки. «Я не буду психовать, все решено. Больше меня никто не выведет», — пообещала она себе и тотчас укусила за палец вцепившегося в нее Гамова, с которого кто-то сорвал респиратор, так что он тоже успел надышаться. Наконец, стараниями Рины, Боброка, Шарманщика и кавалерии всех удалось растащить и вытащить. Опасный участок остался позади. «Ох! Тут стены, как живые губки. Простейшие такие жители болота», — сказал Шарманщик. «А этот туман, он как их дыхание. Когда человек один, они через туман посылают ему мысль: «Присядь, ты смертельно устал». И если человек садится, он уже не встает. А если не один? Когда народу много, они раздувают подозрительность. Мол, зачем ты сунул руку в карман? Думаешь, я не знаю, почему ты так на меня посмотрел? И пошло-поехало. То ли респираторы не пропускали так сильно испарение болота, то ли после драки произошла разрядка, но отношения между ведьмарями и шнырами стали менее враждебными. Лишь Родион и Делебаш косились друг на друга, как заклятые враги, и Ул с Юлей оставались хмурыми. Ул из-за ребенка, в котором была личинка, а Юля потому, что ненавидела ведьмарей всегда и под любым соусом. Живых и мертвых, хороших и плохих. Откуда-то взялся Фомка, потерявшийся, когда Арина надевала скафандр. Подлетел и забарабанил по защитному стеклу. «Сними уж, раз народ требует», — сказал Шарманщик. Рина отщелкнула стекло. Фомка забрался ей в волосы, листья свои прижал к ее рту и носу. «Респиратор. Эконом-вариант», — одобрил Шарманщик. «А что, мне нравится. Как все закончится, оторвешь мне пару листиков на развод». Летающий кустик, угрожающий, затряс корнями. «Осторожно, он, кажется, понял, о чем ты», — предостерегла Рина. «У моей мамы кот тоже мои мысли ловит. Я еще по лестнице поднимаюсь, а он уже под диван прячется. Я наперед знаю его идеи про мои ботинки, а он наперед знает все, что я об этом думаю». Из рюкзака у Рузи выбрался дракончик и полетел впереди. Чешуя его блестела, когда на нее падали лучи фонарей. Временами он садился Рине на плечо. Кожистый гребень на нижней челюсти важно подрагивал, как борода капризного испанского гранда. Редя и Редедя, казавшиеся поначалу истуканами, постепенно прониклись к Боброку. Произошло это после того, как Боброк заломал Редю, что тому неожиданно понравилось, потому что мощного Редю заломать было непросто. Да и вообще у Реди, Редеди и Боброка оказалось немало общего. Военное прошлое, схожие взгляды на жизнь и, скажем так, местами доброе сердце, скрытое в бетоне грубой плоти. На Боброка Редя и Редедя посматривали с уважением. Костыль и трость этому уважению ничуть не мешали. Из самого течения жизни они уже усвоили, что у любого мощного дядьки, битого жизнью и имеющего спортивное прошлое, всегда куча травм. Вспомнить только, как вылезают из автобуса венды, приехавшие на очередной дружеский мордобой с пнуйцами. Охают, жалуются на колени, на локти, на суставы. У того рука на веревочке, у этого нога отбита, у этого ступня сломана. Но вышли на ринг, собрали себя в кучку, ос-ос, и понеслось. Только новые кости трещат, и новые руки отрываются. А вот к Родиону у Реди и Редеди интереса не было. Да и Родион на них никак не реагировал. У Родиона вообще с мужчинами дружить не получалось. Он, когда видел какого-то мужика, всегда прикидывал, смог бы он его вырубить и за сколько секунд. И только потом, в случае положительного ответа, начинал, если не дружить с мужиком, то хотя бы его терпеть. Ну и мужики, в свою очередь, реагировали на Родиона задиристо. И вообще мужчине, у женщин тут как-то иначе все работает, всегда сложно понять и поверить, что он не самый умный. Всегда мы себя настолько умнее других считаем, что прокалываемся в простейших ситуациях. Нам кажется, что если какой-то другой человек не очень умный, то он не поймет, что его презирают или отодвигают его на второй план, или на него махнули рукой. А потом оказывается, что нет. Почувствовал и понял. Реди и Редеди оказалось всего-то по 28 лет. Просто мрачные лица и грузные фигуры делали их старше. В целом же, несмотря на шкафоподобную внешность, Реди и Редеди были те еще нелепки. «В женском коллективе работать — того ужас, брат. Я после армейки ждал, ну, сейчас понесется жизнь. Устроился в фирму одну, кондитеркой оптом торговали. И одни женщины в отделе. Ну, мечтаю сейчас. Одни в меня влюбятся, другие будут кормить тортиками, третьи станут мне мамами. Это же так нереально круто. И что бы вы думали? Меня там просто заклевали», — басом жаловался Редедя. Редя хрюкнул под респиратором. Похоже, он слышал эту историю не в первый раз. «Нет. Поодиночке женщины нормально меня воспринимают. Я того не кусаюсь, в салат лицом не падаю, но когда женщин много, а ты один, тут жесть. Самое безопасное — задвинуться в самый дальний угол, закрыться монитором и не выглядывать. Больше ничего не прокатит. А они тебя дразнят, придираются. Даже рот открывать нельзя, потому что тебя все равно не так поймут». «Почему это?» — спросил Редя, подыгрывая приятелю. «Да вот», — буркнул Редедя, — «я подарил одной там чашку. Думаю, вот у этой, кажись, своей чашки нет, вечно она мою крадет. Ну, взял и подарил. Даже 8 марта не дождался». Что тут началось? Они и в чашку заглядывали, и под чашку, и значки на чашке нашли какие-то японские, и стали их через телефон переводить. Чуть нас не поженили, а все из-за чашки. Ну, их всех в баню. Короче, бросил я кондитерку и подался в берсерки. Друган меня позвал. Я говорю: «Все, Паша, мне надо выпустить пар». Друган дал мне кувалду, пошли мы в дом один под снос, и целый день я там кувалдой все громил. Боброк так расхохотался, что даже забыл, что у него не гнется нога, но вдруг перестал хохотать и посмотрел на Редедю. Тот сразу поднапрягся. «Тут вот какая штука», — сказал Боброк. «Парни вы хорошие, да только напрасно вас к берсеркам занесло. Теперь уж толку не будет». «Почему?» — становясь мрачным, сказал Редедя. «Книжка хорошая есть. Не помню, кто написал. Там, короче, лейтенант Красной Армии, любящий родину, попадает в плен и в немецкий лагерь. Он начинает планировать побег с еще одним парнем, но их переводят в более строгий лагерь. Побег все откладывается, кормят плохо, вокруг все умирают. А это сильные такие мужики, молодые, сердитые, вроде вас, жить хотят. И вот как-то незаметно они становятся в начале капо. Это такие сотрудники внутренней охраны из самих заключенных, которые ходят с палками и следят за порядком, а потом и полицаями. И все это как-то незаметно, маленькими толчками. Те парни постоянно обманывают себя, что вот это мы делаем из-за пайка и никому особенно не вредим, а в полицаи идем, потому что у нас будет свободный выход из лагеря. Тут-то мы и рванем. Но оружие им не дают, да еще по разным отрядам разводят, к более опытным полицаям. Те их заставляют принять участие в расстреле, и, собственно, уже все. Они уже просто полицаи. И че? Ну, понятное дело, война тогда была. А мы че? Задиристо сказал Редя. Редедя кивнул. Оба они уже не любили Боброка. Боброк, выругавшись, сердито отвернулся от них. Родион и Юля двигались впереди. Юля была нахохленная и недовольная. Она только что осмотрела все места, где, по ее начальным предположениям, мог оказаться Витяра, однако ни Витяра, ни следов его не обнаружила. Это сбивало ее с толку. Неужели даже сюда не дошел? И что теперь? Идти в обратном направлении в сторону шныра и проверять все возможные туннели? Именно Юля первой увидела тот ход. Остановилась и принялась светить фонарем. «Заложенная арка», — сказала она, — «там туннель». Делибаш сверился по карте. Никаких ответвлений в этом месте не отображалось. Сверили две карты, на шныровское ответвление все-таки имелось, но изображенное очень приблизительно. Теперь на карту смотрели уже трое – Делибаш, Юля и Родион. Делибаш склонен был верить более точной карте Секача. «Нет прохода», – сказал он. «Как нет?» «Вот на карте еще один тоннель», — возразил Родион. «Но он ниже, а перехода к нему нет». «Не может быть. Они почти идеально пересекаются. Странновато не иметь здесь перехода», — заявил Родион. «А карта?» «Топают по тоннелям, а не по карте». Обратились за советом к шарманщику. Тот забубнил, что пока кто-то не погибнет, его все равно никто слушать не будет, поэтому он предпочитает помолчать. «А какое повиновение тебе нужно?» — спросил Делибаш. Шарманщик горделиво приосанился. «Абсолютное и глобальное, граничащее с полным пресмыканием. И чтоб мне все говорили, что я самый красивый и самый умный. И чтобы вот она...» — он ткнул пальцем в Рину. «Поцеловала меня в щечку. Нет, респиратор снимать не надо». «Ясно», — сказал Родион. «Ну что, Ул, ломай». Ул вскинул двуствольный шнеппер, попросил всех посторониться и всадил в кладку сразу два пнуфа. Кладка обрушилась. Открылось начало узкой каменной лестницы. Шарманщик стянул с носа шарф, которым он успел обмотаться, и принюхался. «Я первым не пойду. Там нас ждет что-то плохое», — заявил он. «Откуда ты знаешь?» «Я чую. У меня начинаются больные фантазии, а это плохой знак». «Боишься?» «Ну и боюсь». «А у меня вот никаких фантазий нет», — сказал Редедя. «Это потому, что у тебя нет и воображения», — парировал шарманщик. Родион молча протиснулся в проход и, подсвечивая фонарем, стал спускаться. Редя приготовил булаву, Редедя — варяжскую секиру. За ними с арбалетом в руках крался Гамов, потом спохватился, что с арбалетом надо идти впереди, а не прятаться за спинами, и, оглянувшись на Насту, обогнал Родиона.